Рай. И вот перед нами купол. Проникшее к земле чужеродное тело, которое решительно не сочеталось с пурпурной мглой Юпитера, испуганное творение, сжавшееся в комок от страха перед огромной планетой. Существо, бывшее некогда Кентом Фаулером, смотрело на купол, широко расставив крепкие ноги. Чужеродное тело. Как же сильно я отдалился от людей. Ведь оно совсем не чужеродное. Для меня не чужеродное. В этом куполе я жил, мечтал, думал о будущем. Его я покинул со страхом в душе, к нему возвращаюсь со страхом в душе. Меня обязывает к этому память о людях, которые были подобны мне до того, как я стал другим, до того, как обрел жизнерадостность, бодрость, счастье, недоступное человеку. Байбак коснулся его боком, и душа Фаулера согрела веселое дружелюбие бывшего пса, осязаемое дружелюбие и товарищество, и любовь, которая, надо думать, существовали все время, но о которых Фаулер не подозревал, пока он оставался человеком, а Байбак — псом. Мозг уловил мысли пса. «Не делай этого, дружище», — говорил Байбак. «Я обязан, Байбак, понимаешь?» — ответил Фаулер чуть ли не со стоном. «Для чего я вышел из купола? Чтобы выяснить, что же такое на самом деле Юпитер. Теперь я могу рассказать им об этом. Могу принести долгожданный ответ». «Ты обязан был сделать это давным-давно», — произнес мысленный голос, неясный, далекий человеческий голос откуда-то из недр его юпитерианского сознания. «Но из трусости ты все откладывал и откладывал. Ты бежал, потому что боялся возвращаться, боялся, что тебя снова превратят в человека». «Мне будет одиноко», — сказал Байбак, — сказал, не произнеся ни слова. Просто Фаулеру передалось чувство одиночества. Послышался раздирающий душу прощальный звук. Как будто его сознание и сознание Байбака на миг слились воедино. Он стоял молча, в нем поднималось отвращение. Отвращение при мысли о том, что его снова превратят в человека, вернут ему неполноценное тело, неполноценный разум. «Я пошел бы с тобой», — сказал Байбак, — «но ведь я не выдержу, могу при этом умереть. Ты же знаешь, я совсем одряхлел, и блохи заели меня, старика. От зубов пеньки остались, желудок не варил. А какие ужасные сны мне снились! Щенком я любил гоняться за кроликами, теперь же во сне кролики за мной гонялись». «Ты останешься здесь», — сказал Фаулер. «Я еще вернусь сюда». «Если смогу убедить их», — подумал он. «Если получится, если сумею им объяснить». Он поднял широкую голову и проследил взглядом череду холмов, переходящих в высокие горы, окутанные розовой и пурпурной мглой. Молния прочертила в небе зигзаг, озаряя мглу и облака ликующим светом. Медленно, неохотно он побрел вперед. На крыльях ветра прилетел какой-то тонкий запах. И он вобрал его всем телом, точно кот, катающийся на кошачьей мяте. Нет, не запах, конечно, просто он не мог подобрать лучшего, более точного слова. Пройдут годы, и люди разработают новую терминологию. Как рассказать им о летучей мгле, что стелится над холмами, о чистой прелести этого запаха? Какие-то вещи они, конечно, поймут. Что здесь не ощущаешь потребности в еде и никогда не хочешь спать? Что нет ничего похожего на терзающие человека неврозы? Это они поймут, потому что тут вполне годятся обыкновенные слова, годится существующий язык. Но как быть с остальным, со всем тем, что требует новой лексики? С чувствами, которые человек еще никогда не испытывал? С качествами, о которых он и не мечтал? Как рассказать о небывалой ясности ума и остроте мыслей, о способности использовать весь мозг до последней клеточки? Обо всем том, что здесь само собой разумеется, но чего человек никогда не знал и не умел, потому что его организм лишен необходимых свойств. «Я напишу об этом», — сказал он себе, — «сяду и, не торопясь, все опишу». А, впрочем, слово, запечатленное на бумаге, тоже далеко не совершенное орудие. Над кварцевой шкурой купола выступал телевизионный иллюминатор, и Фаулер доковылял до него. По иллюминатору бежали струйки сгустящейся мглы, поэтому он выпрямился перед ним во весь рост. Сам Том все равно ничего не разглядит, зато люди внутри купола увидят его. Люди, которые ведут непрерывные наблюдения, следят за бушующей стихией Юпитера, за неистовыми ураганами и аммиачными дождями, за стремительно летящими облаками смертоносного метана. Ведь людям Юпитер представляется только таким. Подняв переднюю лапу, он быстро начертил на влажной поверхности иллюминатора буквы, написал задом наперед свою фамилию. Они должны знать, кто пришел, чтобы не было ошибки. Должны знать, какую программу закладывать, иначе его могут преобразовать в чужое тело. Возьмут не ту матрицу, и выйдет из аппарата кто-то другой, юный Аллен или Смит или Пелетье, и ошибка может оказаться роковой. Аммиачный дождь сначала размазал, потом вовсе смыл буквы. Фаулер написал их снова. «Уж теперь-то разберут. Прочтут и поймут, что вернулся с отчетом один из тех, кого преобразовали в скакунцов». Он спустился на траву и быстро повернулся к двери преобразовательного отсека. Она медленно отворилась ему навстречу. «Прощай, Байбак», — тихо вымолвил Фаулер. Тотчас в мозгу зазвучало тревожное предупреждение. «Еще не поздно, ты еще не вошел. Еще можешь передумать, повернуть кругом и бежать». Мысленно скрипя зубами, он решительно пошел вперед. Ощутил металлический пол под ногами. Почувствовал, как позади него закрылась дверь. Уловил напоследок обрывок мыслей Байбака. Потом воцарился мрак. Перед ним была камера преобразователя, и он направился к ней вверх по наклонному ходу. «Человек и пес уходили вдвоем», — подумал он. «И вот теперь человек возвращается». Пресс-конференция проходила успешно. Текущая информация содержала одни приятные новости. «Да-да», — сообщил репортерам Тайлер Вебстер, «недоразумение на Венере полностью улажено. Достаточно было представителям сторон встретиться и побеседовать вместе. Эксперименты по жизнеобеспечению в холодных лабораториях на Плутоне протекают нормально. Экспедиция к Альфе Центавра стартует, как было предусмотрено, вопреки всем слухам о том, что она будто бы срывается. Коммерческий совет скоро выпустит новый прескурант на ряд предметов межпланетной торговли, устраняющий некоторые несоответствия. Ничего сенсационного, никаких броских заголовков, ничего потрясающего для последних известий. Тут Джон Калвер попросил меня напомнить вам, господа, продолжал Вебстер, что сегодня исполняется 125 лет с того дня, как в Солнечной системе было совершено последнее убийство. 125 лет без единого случая преднамеренного лишения жизни. Он откинулся в кресле, изобразив улыбку, хотя в душе с содроганием ждал вопроса, который неминуемо должен был последовать. Однако они еще не были готовы задать этот вопрос. Сперва полагалось выполнить некий ритуал, без которого не обходилась ни одна пресс-конференция. Дерли Стефен Эндрюс, заведующий отделом печати межпланетных новостей, прокашлялся, словно собираясь сообщить нечто важное, и спросил с наигранной торжественностью. «А как наследник?» Лицо Вебстера просияло. «На уикенд полечу домой к нему», — ответил он. «Вот игрушку купил». Он взял со стола что-то вроде маленькой трубы. «Старинная выдумка. Говорят, точно старинная. Совсем недавно начали выпускать. Подносите к глазу, крутите и видите прелестные узоры. Там перекатываются цветные стеклышки. В этой штуке есть специальное название. Калейдоскоп», — живо вставил один из репортеров. «Я про него читал. В одном историческом труде об обычаях и нравах начала 20 века». «Вы уже смотрели в него, мистер председатель?» — поинтересовался Эндрюс. «Нет», — ответил Вебстер, — «по правде говоря, только сегодня приобрел, да и занят был». «И где же вы ее приобрели, мистер председатель?» — спросил кто-то. «Я тоже не прочь подарить моему отпрыску такую штуковину». «Да тут за углом. Магазин игрушки, вы его знаете, как раз сегодня поступили». «Ну вот, можно и закругляться. Еще несколько шутливых замечаний, потом пора бы вставать и расходиться». Однако они не уходили, и он знал, что так просто они не уйдут. Ему сказала об этом внезапная тишина и громкое шуршание бумаг, призванное смягчить ее натянутость. А затем Стефан Эндрюс задал вопрос, с которого Вебстер так опасался. Хорошо еще, что Эндрюс, а не кто-нибудь другой. Он всегда держится более или менее доброжелательно. Его агентство предпочитает объективную информацию и переиначивает сказанное, как это делают некоторые любители интерпретировать. «Мистер председатель», — начал Эндрюс, — «поговаривает, будто на Землю возвратился человек, который подвергался преобразованию на Юпитере. Нам хотелось бы услышать от вас, верно ли это сообщение?» «Верно», — сухо ответил Вебстер. Все ждали, и Вебстер тоже ждал, сидя неподвижно в своем кресле. «Вы не хотите комментировать его?» — спросил, наконец, Эндрюс. «Нет», — сказал Вебстер. Он обвел взглядом лица собравшихся, напряженные, угадывающие причину его решительного отказа обсуждать эту тему. Довольные, маскирующие мысль о том, как можно переиначить его скупой ответ. Сердитые, эти возмущенно выскажутся о праве народа знать истину. «Прошу прощения, господа», — сказал Вебстер. Эндрюс тяжело поднялся. «Благодарим вас, мистер председатель», — заключил он. Откинувшись в кресле, Вебстер смотрел, как расходятся репортеры, а когда они разошлись, остро ощутил холод опустевшего помещения. «Они распнут меня», — думал он, — «разделают под орех. Я не могу дать сдачи, не могу рта раскрыть». Он встал, подошел к окну и посмотрел на сад, освещенный косыми лучами уходящего на запад солнца. Нет, он просто не мог сказать им правду. Рай, царство небесное для тех, кто искал его. И конец человечеству. Конец всем мечтам и идеалам, конец самого рода людского. На столе замигал зеленый огонек, пискнул звуковой сигнал, и он поспешил вернуться на свое место. Что случилось? На маленьком экране возникло лицо. «Псы сейчас доложили, сэр, что мутант Джо пришел в вашу усадьбу, и Дженкинс впустил его». «Джо? Вы уверены? Так говорят псы. Они никогда не ошибаются». «Верно», — медленно произнес Вебстер. «Они не ошибаются». Лицо на экране растаяло, и Вебстер опустился в кресло. Дотянулся негнущимися пальцами до пульта и, не глядя, набрал нужный индекс. На экране выросла усадьба, приземистое строение на открытом ветру холме в Северной Америке. Строение, которому скоро 1000 лет. Место, где жили, мечтали и умирали многие поколения Вебстеров. В голубой выси над домом летела ворона, и Вебстер услышал или вообразил, что услышал, донесенный ветром «Кар!». Все в полном порядке, во всяком случае с виду. Усадьба дремлет в лучах утреннего солнца. На просторной лужайке замерла статуя, изображение давно умершего предка, который пропал на звездной тропе. Аллен Вебстер, он первым покинул Солнечную систему, направляясь к той самой Альфе Центавра, куда через день-другой вылетает экспедиция с Марса.